Россия. История в лицах. Привет, дед. Здравствуй, Алёша. Ты чего такой грустный? Что-то случилось? Да нет, просто все плохо. Невезучий я, дед. Так что же все-таки произошло? Двойку по контрольной получил. Вот что. Столько готовился, а достался самый сложный вопрос. Ну, не расстраивайся. Ничего страшного не произошло, ты уже ясник. Разве так можно? Тебе легко говорить, дед. Тебе двойки не ставят. Эх, Алёша, если бы в жизни самые страшные проблемы в двойках заключались. Вот я тебе расскажу историю о святой Анне Кашинской, на долю которой выпало много бед и страданий, но ведь она не отчаивалась, не жаловалась на судьбу. А кто она такая, Анна Кашинская? Анна была дочерью ростовского князя Дмитрия. Жизнь в Ростове была неспокойной. Из-за угнетений и наглости ордынцев, живущих в городе, начались беспорядки. Батюшка, почему звонит колокол? Взбунтовались люди, Аннушка. Смотри, смотри, все куда-то бегут. Бегут громить лавки татарские, да самих разбойников из города выгонять. Что же теперь с нами будет? Нас всех убьют? Не бойся, дитя мое, все будет хорошо. Только мне нужно срочно к хану в Орду ехать. Нет, не оставляй меня. Не плачь, милая, я скоро вернусь. Еле удалось князю умилостивить хана после этого страшного погрома. Но впереди ждала новая беда. На Русь пришла армия царевича Дюденя, которая разорила и разграбила множество русских городов. Батюшка, иду я давеча по улице, а мне навстречу девочка идет, милостыню просит. Худенькая такая, глаза огромные, вся в слезах, а за ней старик слепой. И так горько мне стало. Сколько же бездомных, искалеченных, голодных людей. Батюшка, позволь, чтоб при дворе всем страждущим пищу раздавали. Хорошо, Аннушка, я повелю исполнить просьбу твою. А сама я пойду по дворам городским. Есть ведь те, которые не могут сами прийти сюда, ну, по болезни или старости. Хорошо, милая. Слухи о доброте и кротости Анны дошли и до княгини Ксении, матери Тверского князя Михаила Ярославича, и пожелала она видеть Анну супругой сыну своему. Свадьбу сыграли 8 ноября 1294 года в день ангела-жениха. Хотя Анна познакомилась с Михаилом только в день свадьбы, ее красота и добродетели не оставили князя равнодушным. Их семейная жизнь наполнилась любовью и согласием, но недолгим было счастье. Беды посыпались на княжескую чету одна за другой. Сначала страшный пожар охватил весь город Тверь, а через 2 года сгорел дотла княжеский дворец со всем имуществом. Ну что ты, милая, не кручись. Сгорел наш терем, так на то, видать, воля Божья. Новый терем отстроим мы, лучше прежнего. Да заживем в нем счастливо. Не о тереме, да не о нарядах своих горюю я, князь Михаил. Так о чем же? Нам-то с тобой удалось в окошко выпрыгнуть, через то только и спаслись. А сколько княжат, да боярчонков мирно почивали, да все в огне и погибли. А вскоре умерла во младенчестве дочь Феодора. Но и это было только началом страданиям праведной княгини. В 1304 году скончался великий князь Андрей, и великое княжество досталось Михаилу Тверскому. Однако с притязаниями на престол выступил племянник Михаила, Юрий, сын московского князя Даниила. И как? Удачно? Вполне. Юрий вступает в союз с ханом Узбеком, женится на его сестре Кончаке, получает в поддержку от хана несметную армию татар. Михаилу приходится уступить племяннику великое княжение. Однако Юрию этого показалось мало. Он в течение 3 месяцев опустошал Тверскую землю. Михаил вышел навстречу врагу и разбил его многочисленные войска. В числе пленных оказалась и жена Юрия, которая в скором времени неожиданно скончалась. Юрий не упустил возможности оклеветать Михаила. Великий хан, случилось ужасное. Князь Михаил, решив отомстить нам, отравил сестру твою. И что же сделал хан Узбек? Он собрал войско и отправил его на Тверь. Узнав о беде, грозящей Тверскому княжеству, князь Михаил решает сам отправиться в Орду. Князь мой, может, не стоит тебе ехать в Орду? Пошли вместо себя кого-нибудь из бояр. Да и сын наш Константин сейчас там. Останься. Может, все обойдется? Да нет, милая моя Анна. Не нужны хану ни сыновья мои, ни бояре. Моей головы единый щитон. Если я уклонюсь, земля моя будет пленена и множество христиан перебито. Лучше уж мне одному положить свою душу за многие души. Молю тебя, господин мой, когда предстанешь перед нечестивым ханом и когда предадут тебя злокозненным внукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни огонь, ни меч, ни сечь, но будь терпелив, пойдя на сие добровольно, и будет дарован душе твоей мир, а образ твой навсегда останется в моем сердце. Прощай, Анна. Береги Тверь и сыновей наших. Княгиня Анна проводила супруга до реки Нерли. На месте их расставания была поставлена часовня, которую народ назвал Святой Часовней. Долго томилась Анна, полной неизвестности о судьбе мужа. Княгиня, прибыл гонец из Москвы. Какие вести принес ты? Мужайся, княгиня. Убит Михаил, предан мучительной казни. Какой? Может, не стоит тебе знать, княгиня? Говори, все говори, я должна знать. Хан заковал его шею в колодки, возил с собой по разным городам, а потом поставил на колени на торговой площади, как будто он разбойник какой-то. А после подослал к нему убийцу, который вырвал сердце из груди его. Лежит нынче тело его непогребенное в Московском соборе. Узнав страшную весть, Анна обратилась к князю Юрию. Великий князь Юрий Данилович, молю тебя, ради Христа и всего святого, отдай мне тело мужа моего, чтобы могла предать я его земле родной. Вся Тверь встречала тело мученика князя Михаила на берегу реки Волги. Анна выехала навстречу ему с детьми и боярами на ладьях. Гроб с пением понесли в Спасо-Преображенский собор. Рыдания заглушали пение. Да, тяжело ей было, но ведь у нее еще сыновья остались. К сожалению, Алеша и сыновей своих княгиня Анна пережила. Всего у нее было 4 сына, и 2 из них были убиты еще при жизни княгини. Новость-то страшная пришла к нам. Случилось ли что? Князя нашего Дмитрия хан татарской казнил давеча. Да за что же? Дмитрий в Орде случайно встретил князя Юрия, через которого батюшка его, князь Михаил, смерть свою нашел. И не сдержался князь, да и отомстил за отца, убил Юрия окаянного. А хан и повелел Дмитрия казнить. Бедная княгиня Анна, подумать только. Сперва муж, теперь вот сын. А год спустя случилась очередная беда. В Тверь с большим войском прибыл татарский посол Шевкал, двоюродный брат хана Узбека, и поселился в княжеском тереме, выгнав Анну с сыновьями. и вновь начались притеснения и грабежи в земле Тверской. Не выдержали тверичи, перебили ордынцев, а Шевкала со свитой сожгли в княжеских хоромах. Матушка, бежать мне надо. Хан мне ярлык на княжение выдал, а мы брата его убили. Да и тебе с братьями скрыться нужно. Правда, Александр, не отдам я тебя хану. Беги подальше от глаз его. Скоро съедемся, не знаю. А обо мне не беспокойся. Много лет прошло, прежде чем увидела Анна своего сына. Здравствуй, матушка. Господи, Александр, сын мой, слава Богу, ты жив. 10 лет ты скитался по чужим городам и странам. Уж и не чаяла живым тебя увидеть, сынок. Ты не радуйся пока, матушка. Черной птицей весть недобрая по пятам за мной летала. В страшном гневе великий хан требует он, чтобы я немедля с сыном моим в Орду прибыл. И снова отправляет княгиня Анна сына и внука Феодора на верную смерть. По приказу хана оба были казнены за непокорность и бунт против татарского посла. Радость моя, сын Дмитрий, грозные очи, сын Александр, ненаглядный внук Феодор, сложили вы свои правдивые, честные головы у злых татар. Не судил Господь, не мои руки закрывают глаза дорогих моих людей. Страшная судьба какая у матушки нашей. Господи, храни нас. Никому не пожелал бы я так на родину свою вернуться. Началось мирное правление третьего сына, Константина. В это время княгиня Анна принимает монашеский постриг в Софийском Тверском монастыре с именем Ефросиния. И что, после того, как она приняла монашество, уже больше не было никаких бед? Ее страдания, наконец, закончились? Как сказать? Недолго правил в Твери князь Константин. В 1346 году он отправился в Орду, где и скончался. Остался у Анны последний, младший сын Василий, удельный князь Кашинский. Матушка, сколько пережила ты на своем веку, страшно представить. Хочу я, чтоб хоть под конец жизни получила ты успокоение и радость, чтобы ни одна напасть больше не тревожила уединение твоего. Пожалуйста, матушка, переезжай в родной свой город, Кашин. Я повелел возвести в Кашине монастырь специально для тебя. Княгиня Анна переехала в Кашин. Здесь, в Успенском монастыре, она приняла схиму, то есть самый строгий из монашеских образов жизни. В 17 веке преподобная Анна Кашинская была причислена к лику святых. Вот такая история, Алеша. Да, дедушка, спасибо тебе за урок. Теперь я понял, что по сравнению с подлинными страданиями мои неприятности — это все ерунда. Пойду-ка я алгебру учить. Завтра надо обязательно двойку исправить. Правильно, Алеша. Удачи и выше нос. Россия. История в лицах.